и познаете истину, и истина сделает вас свободными. От Иоанна 8:32. Если уж разговор коснулся темы научности и религии, непредвзятому читателю можно напомнить рассудительный взгляд Лосева, видевшего любую реальную науку, неотделимой от мифотворчества, так же, как и религию. Лосев писал, цитата, «Не менее того, мифологична и наука, не только первобытная, но и всякая. Механика Ньютона построена на гипотезе однородного и бесконечного пространства. Ясно, что это не вывод науки, а мифология, которую наука взяла как вероучение и догмат. Вполне мифологична теория бесконечной делимости материи. Материя, говорят, состоит из атомов. Но что такое атом? Наука, говорим мы, всегда мифологична. Это не значит, что наука и мифология тождественны. Но что такое та наука, которая воистину не мифологична? Это совершенно отвлеченная наука, как система логических и числовых закономерностей. Это наука в себе, наука сама по себе, чистая наука. Как таковая она нигде не существует. Существующая реальная наука всегда, так или иначе, мифологична. Чистая отвлеченная наука не мифологична. Геометрия Евклида сама по себе не мифологична, но убеждение в том, что реально не существует ровно никаких других пространств, кроме пространства Евклидовой геометрии, есть уже мифология, ибо положение этой геометрии ничего не говорят о реальном пространстве и о формах других возможных пространств. Наука сама по себе не мифологична. Но, повторяю, это отвлеченная, никуда не применяемая наука. Как же только мы заговорили о реальной науке, то есть о такой, которая характерна для той или другой конкретной исторической эпохи, то мы имеем дело уже с применением чистой, отвлеченной науки. И вот тут-то мы можем действовать и так, и иначе. И управляет нами здесь исключительно мифология. Итак, всякая реальная наука мифологична, но наука сама по себе не имеет никакого отношения к мифологии. Конец цитаты. Лосев. Диалектика мифа. Попытка Кураева и Дворкина, смотри далее, выдать борьбу против гнозиса, знания, за черту, безусловно, присущую православию, отцам церкви, очередная мистификация наших горе-апологетов. Борьбу церкви против выродившихся гностических сект и их идей, идей нередко досочиненных аналогичными ревнителями, современные иезуиты от православия стремятся выдать за борьбу с идеей гнозиса как таковой, превратив термин гнозис в некое ругательное слово, жупел, которым пугает доверчивую паству. Соответственно, и все, кто так или иначе положительно относится к гнозису, в том числе теософы и рериховцы, становятся вроде как идущими против православия. Но ведь это только злобная подтасовка. Истинно верующие святые и подвижники боролись не против знания как такового, а лишь против знания ради знания, против абсолютизации знания, чем, собственно, и грешит современная наука. Или попыток противопоставить знание вере с умалением последней. Так Диадох говорит, разные энергии у Софии, мудрости, и гнозиса, и иначе дается София, иначе гнозис. Поэтому и просветление от мудрости отличается от просветления гнозисом. Исследование и учение дает лишь часть знания, логосы вещей, а благодатная София дает все знание, соединяя с Богом. По Каллисту. Характер христианского гнозиса выразил апостол Павел в двух словах. Верою разумеваем. Пребывание ума в сердце согревает и радует ум, говорит Григорий Синайский. Примечание. Патер М. Ум просветляется в сердце. Каллист, 5450. В аскетической литературе утвердилась высокая оценка знания. Нил Синайский говорит, гнозис есть сотрудник молитвы, пробуждающий умную силу к созерцанию вещей божественных. Иосиф Бриенский говорит, гнозис есть свет души, а мрак души незнание. Порочно